Такацуки сначала шел над японским желобом с юга на север, а потом повернул назад. Всего он покрыл расстояние. Погружения Кермадека происходили почти ежедневно. Днем во время погружения Такацуки стоял на якоре, а ночью на предельной скорости шел к следующему намеченному пункту. Таким образом, в восточную сторону японского архипелага понемногу вбивали крохотные зонды. Но при 2000-километровой протяженности архипелага Кермадек мог ощупать лишь незначительную его часть. «Что же это за работа?» — порой думал Юкинага, подавленный бесконечностью и безграничностью того, чем он занимался. Батискаф — все равно, что блоха на животе циклопа. В открытом море у утеси на дне желоба несколько раз попадали в зону действия мелкофокусного землетрясения. При давлении воды в одну тонну на один квадратный сантиметр на батискаф неожиданно обрушивался удар. Его начинало кружить на месте, гондола скрипела. Становилось жутко, хотя все знали, что надежность батискафа обеспечена десятикратно. Но и в таких условиях исследования продолжались. К счастью, в основном погода была хорошей, и работы лишь незначительно отставали от графика. Лицо профессора Тадакура становилось все более бледным, щеки заросли щетиной, глаза излучали странный лихорадочный блеск. Беспрерывная эксплуатация дала себя знать. На 17-й день в двигателе Кермадека обнаружились неполадки, пришлось отменить погружение. Профессор Тадакура, запершись в офицерском салоне, погрузился в вороха свежих данных. Анадера, борясь с вялостью всего тела, вместе с механиками Такацуки угрюмо и молча ремонтировал Кермадек. Наконец, на 19-й день с небольшим опозданием прибыло инженерное судно специального назначения «Йосино». На Такацуки поднялся радостный крик, когда над горизонтом показались три радарные мачты и огромная параболическая антенна космической связи «Йосино». На его низкой корме по обеим сторонам ангара, в котором обычно держали гидросамолеты, на рельсах стояли большие подъемные краны. Из-под кормы виднелись манипуляторы. Краны с легкостью могли поднять на корму подхваченный буксирным канатом Кермадек и также без труда спустить его на воду. Это сулило значительное облегчение работ. На Йосино прибыл Катаока, маленький, по-мальчишески круглолицый, почти коричневый от загара молодой человек с блестящими глазами. «Извините, задержались», — сияя улыбкой, сказал Катаока в микрофон с капитанского мостика. «Немедленно приступим к перегрузке. Здесь и Наката-сан, и Кунеэда-сан. Скоро на связном самолете прилетит и Ямадзаки-сан. Вы ведь намерены здесь провести совещание?» Когда собирались сесть на катер, чтобы перебраться на Йосино, капитану Такацуки передали радиограмму. Пробежав ее глазами, капитан протянул лист профессору Тадакора. «В Хаконе появились признаки извержения», — хмуро сказал капитан. «И на острове Мияке начался подземный гул. Вовремя мы освободились. Приказано немедленно идти на Мияке». Уже спущенный на воду желтый Кермадек, покачиваясь на буксирных канатах, медленно подплыл к корме Йосино. Как только закончилась перегрузка, Такацуки, разрезая волны, стал быстро удаляться. Анадера и Юкинага помахали ему вслед. «Тут не до прощального обеда», — грустно усмехнулся Наката. «Что будем делать? Сразу начнем совещание». «Разумеется», — решительно заявил профессор Тадакора. «Представимся капитану и приступим. Где?» «Но прошу вас, прежде разместитесь, пожалуйста, по каютам», — сказал Кунеэда. «Потом я провожу вас в штаб-каюту по осуществлению плана Д. Там мы и проведем совещание». Через 20 минут все собрались в штаб-каюте, расположенной в носовой части верхней палубы. На одной стене мигали лампочки компьютера, на другой висели люминесцентная схема продвижения работ и знакомая всем карта японского архипелага из лаборатории профессора Тадакора. В центре каюты находился огромный прозрачный прямоугольник. Внутри он казался пустым, но когда Катаока нажал какую-то кнопку, там появилось цветное стереоскопическое изображение японского архипелага. Все невольно ахнули. «Правда красиво?» — спросил Катаока, показывая в улыбке сверкающие белизной зубы. «Это проекционный экран для голографических снимков, разработанный НИИ Управления самообороны. Думаю, это первый в мире экранный блок реальных, а не фиктивных изображений. Этот необычный блок кажется совершенно прозрачным, но на самом деле в нем содержатся монокристаллы полупроводников». «Что, снимки, сделанные с воздуха, сразу приобретают в нем объемность?» — спросил Юкинага. «Нет, не так все просто. На основании инфракрасного стереоскопического снимка, сделанного с большой высоты с применением параллактической съемки, изготовляется цветной макет. Потом его облучают лазером и изготовляют голографический диапозитив, который получается при интерференции отраженных от макета лазерных лучей. Вот он, диапозитив. Вытащил из-под блока небольшой негатив величиной с визитную карточку, Катаока показал его всем. В нем можно было увидеть только какие-то облачка, завихрения, полоски. «Как интересно», — пробормотал Анадера. «Значит, на эту штуку направляется лазерный луч, и мы видим это объемное цветное изображение?» «Да. В последнее время очень упростилось изготовление объемных цветных макетов из стереоскопических снимков. Сейчас даже не делают предварительных фотографий. На определенном расстоянии, над определенным участком Земли, летят два самолета, снимая телекамеры и сразу регистрируя первичную информацию. Только голограммы удобнее для сохранения большого количества стереоскопических изображений». По мере движения переключателя в экранном блоке появлялись объемные изображения, на некоторых виден был и рельеф морского дна. Катаока продолжал манипуляции на панели управления, и над объемным изображением стали появляться светящиеся точки, стрелки. На него можно было проецировать данные о тепловых потоках, гравитационном и геомагнитном полях, вертикальных и горизонтальных движениях земной коры, активности вулканов. Подсоединив устройство к компьютеру, вы сможете наглядно представить себе поступающие данные. «В общих, конечно, чертах», — сказал Наката. «Это устройство, хранившее в себе микрофильмы нескольких тысяч карт и схем, было гордостью Накаты. Пробный экземпляр, разработанный для Объединенного штаба самообороны. А мы его взяли, так сказать, целиком и полностью», — сказал Катаока, усмехаясь и нажимая одну за другой кнопки на панели. «Директор НИИ, наверное, получил за это нагоняй». «Так», — Кунеда всех оглядел. «Может быть, приступим к совещанию, профессор?» Профессор Тадакора сидел, отвернувшись к стене и сжав голову руками, о чем-то сосредоточенно думал. Юкинага видел лицо ученого в профиль, и его поразило выражение этого заросшего щетиной свинцово-серого лица. На нем читались глубокая скорбь, почти отчаяние. «Тадакора-сенсей», — обратился к нему Наката, — «все наши сотрудники на месте, за исключением Ямадзаки. Мы будем вам весьма признательны, если вы всем нам в общих чертах изложите цель нашего плана и расскажете, что удалось на сегодняшний день сделать для его осуществления». «Сенсей, Юкинага подошел к профессору и положил руку ему на плечо. «Вы плохо себя чувствуете?»